Люди творческие, как никто другой, умеют тонко чувствовать мир, его окружающий, и остро реагируют на все, что происходит в поле его зрения. То радостью, то болью отзывается в сердце творящего. Сегодня я хочу познакомить зрителей и слушателей Народного славянского радио с удивительным человеком, художником и поэтессой Ольгой Баранцевой-Стружкиной из города Комсомольска Донецкой области. И говорить буду не о художнике, хотя и эта творческая страница поэтессы заслуживает особого внимания, а о поэзии, в коей ее суть также ярко выражена. Из интервью. Стихотворение писать Ольга Станиславовна начала гораздо позже, чем рисовать. Иногда вдруг рождались поэтические строки. Что-то записывалось, что-то забывалось. Вообще, главная цель и поэзии, и живописи – заставить думать, подтолкнуть к размышлению, стать причиной движения чувств, эмоций, помочь заглянуть вглубь своего сознания, уметь видеть прекрасное. Поэзия рождается все так же спонтанно, как и десятки лет назад. Как говорит сама Ольга Станиславовна, она не страдает над стихом, он рождается быстро, и она сразу его записывает. В поэзии Ольга Станиславовна – представитель философской и пейзажной лирики. Во многих стихотворениях поэтесса задумывается о смысле бытия и предназначении человека, о чести и славе, о ценности жизни, о старости и молодости. Многим стихотворениям присуща ирония. Как говорит поэтесса, в людях есть множество пороков, но алчность и трусость – те, которые порождают многие другие. Именно из-за жадности и трусости люди идут на преступления, на предательство, обман. Своими стихотворениями Ольга Станиславовна хочет заставить читателя задуматься. Поэтому многие стихи обличают реальность и далеко не сквозь призму розовых очков. Автор пишет, что бедная природа устала зализывать ошибки своих чад, поэтому нам нужно бережно относиться к ней. Этот мотив звучит в стихотворении «Диагноз. Время года». Следует отметить, что любовь к природе, утверждение мысли, что природа совершенна, сквозные мотивы творчества Ольги Станиславовны и как художника, и как поэтессы. Сегодня Ольга Станиславовна – заботливая мать двоих сыновей, бабушка, работает учителем рисования в МОУ, Комсомольская школа номер 2, ведет художественный кружок, рисует картины, пишет стихи, помогает ребятам, которые обращаются за советом или помощью в деле рисования, раскрыть в себе талант художника. Автор интервью – Шейка Кирилл. Про таких в народе говорят, что Бог поцеловал их макушку. А Гёте писал: «Кто рожден с талантом или для таланта, тот обретает в нем свое лучшее существование». Вы же, кто собрались у нашего радио, слушайте и делайте выводы сами. Какое наслаждение босиком, ступая на нежнейшие травинки, идти по лесу просто прямиком, не пользуясь исхоженной тропинкой, и, зачерпнув пригоршню родника, напиться той живой водицы, почувствовать прошедшие века, увидев паутинок вереницы, под соснами с янтарными стволами послушать дивные напевы ветерка, птиц щебет с золотыми голосами, спугнуть смешного сонного сурка и лечь в цветы на сказочной поляне под стрекот музыкального сверчка, лежать и видеть, как в густом тумане мерцает звездочка ночного светлячка. Проснись, мечтатель, оглянись вокруг, твоя прогулка просто нереальна. ты в мире грез, блаженный друг. Очнись ты, житель виртуальный. Ступай по мусорным пакетам в сапогах, ищи живую воду в сточной яме, в резиновых перчатках на руках, живи в своей природе-храме. Погрейся у костра из хлама свалок, послушай ветра вой в пустой степи, пройди сквозь лес из мертвых палок, а ночью не ложись, не спи. Иди, и вновь ты встретишь солнечный рассвет. Как странно, что на высохших травинках ты не найдешь росы хрустальный свет, и нет ее на рваных паутинках. Слепец, зависший в городской петле, слепец, прозревший, выйди на прогулку. Не в монитор смотри, что на столе, а просто погуляй по переулку. Смотри, вон там сидит облезший кот, хвостом виляет пес безродный, и среди мусорных отходов круглый год добычу ищет дед бездомный. Вот мир реальный, оглянись, мой друг, хочу я бить набат тревожный, кричать, чтоб слышали вокруг, жить скоро будет невозможно. Поделен мир на мир реальный, который плачет за окном, и на обманный, виртуальный, который входит в каждый дом. Отгородившись от крыльца до крыши, ты ж не услышишь за глухим окном истомный крик летучей мыши, прибитой к дереву гвоздем. Так зарождается слепое равнодушие, так нарушается святой любви баланс, и начинается моральное удушье. Такой диагноз – смерть для нас. Какой же болью наполняется сердце, когда она выливается в такие строки? Правда нынешнего бытия пред очи, кою мы наблюдаем ежедневно, но мне не хотелось бы заканчивать на мрачной ноте. Надо верить, что моральный упадок, наблюдаемый ныне, не столь долговечен. И благодаря таким удивительным людям, как Ольга Станиславовна Баранцева-Стружкина, кои своим творчеством способны будить спящих и подталкивать их к действию, человечество выйдет из морока, вспомнив истинную свою задачу – не разрушать, а созидать. Ведь мы есть одно, и только добро, сострадание, любовь, воля к действию во благо жизни на земле – могут спасти наш мир от неминуемой гибели. А иначе, для чего же все это?